Если ты с запрещенным оружием, да в таком виде, заявишься на тот банкет, боюсь, дальше пойдет не так, как ты планируешь», невозмутимо поехидничала Наджиб. «Можешь и в квартал не войти, не то что в здание. Да и тут надо понять, что дальше», менталистка кивнула на тела под ногами. «Да что ж за напасть такая?» Натуральным образом взвыл деловой партнер, игнорируя величие собственной победы, случившейся пару секунд тому. «У меня уже одеть нечего, ни на что мне шмотки менять, дома пусто. Спокойствие, только спокойствие», Шу под влиянием спонтанного импульса подошла к товарищу и обняла его, прижимая к себе, коротко, по-мужски, отдавая дань его героизму и профессионализму. «Я найду в доме что-нибудь, полминуты дай», продолжила она, похлопывая друга по спине. «Уж что-то вместо рубашки твоего размера точно разыщется». У Дмитрия, похоже, были какие-то свои представления о тактильном символизме соратников. В следующую секунду японка ощутила на своих ягодицах чужие ладони, которые плотно прижали ее к товарищу. Глава 8. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. Ржевский и Наримацу каким-то чудом спасли ситуацию. Идти к японцам в рабыне Наджиб не собиралась любой ценой, а защитой от ментала якудза были снабжены лучше, чем кое-где. Государственные структуры явно знали, кого брать идут. За короткий промежуток боя товарищей Мадина перебрала невозможное количество вариантов, тщетно. Противники под контроль не брались, их готовили захватывать именно ее, ну или ей подобных. Если честно, уже даже запретная про себя прикидывала, как уйти, если эти пройдут Дмитрия и приблизятся к ней, чтоб брать в плен. Слава богу, не пришлось нагребать на душу греха, собственной рукой лишая себя жизни в попытке избежать позора и неизбежных мук в рабстве у неверных. Да и жить дальше хочется, с собой можно быть честной. «Уж что-то вместо рубашки твоего размера точно отыщется», а наивная дура Наримацу, как тот тупой птенец из детской сказки, сама прыгнула в лисью нору. Подошла к гормонально развитому и всегда готовому попечителю, без затей обняла его и похлопала по спине. Первой проявила инициативу, додумалась. Мадина даже на автомате бросила на нее скан, проверяя на тонкое коварство, чтобы тут же фыркнуть. Чистая монета, святая простота, детская наивность. Ладно, есть моменты и ситуации, когда подсказывать бесполезно. Жизнь – лучший учитель. Японка в самом деле не понимала, или по простодушию не учитывала, неизбежной и единственно возможной реакции озабоченного соратника. Руки Ржевского молниеносно сориентировались и сочно облапили зад азиатки. Хорошо-то как, Настенька. Голубые глаза впавшего в нирвану мечтательно остекленели и расфокусировались. «Уй-уй-уй, что ты делаешь?» Шу озадаченно покосилась себе за спину, старательно шевеля мозгами и пытаясь понять, что происходит. Из рук товарища, склонного к определенной мании, отстраняться беззаботная курица при этом даже не подумала. «Уй-уй-уй». К членораздельной речи блондин в данный момент способен не был. «Хорошо-то как, Настенька. Да чего занятно наблюдать, как у кое-кого одна единственная мысль переходит в желание, а затем это желание стремительно и целеустремленно вытесняет из мозгов все остальное. Выятен тебя опять хочет». Не в силах терпеть чужого идиотизма, нарушила собственные правила Наджиб. Поскольку конкретно с Ржевским уже несколько раз давала себе слово, даже кончиком ногтя не соваться в его отношения с японками, с любыми японками, без деталей и без подробностей. У каждого свой путь, как говорит узкоглазая, или, если сказать родным языком, на все воля Аллаха. Снова без деталей и без подробностей, но я не Настенька, добросовестно задумалась вслух Наримацу, прислушиваясь к ощущению от чужих рук на своей жопе. Аналитического аппарата ей в данный момент не хватает, подумала Мадина с сарказмом словами Ржевского, чтобы проанализировать все предпосылки и сделать правильные выводы. «Уй-уй-уй, а-а, все равно, хорошо-то как, стоп, погоди, до японки начало доходить. Дим, ты сейчас что?» — возбудился как мужчина. «О, дошло, и года не прошло», — тихо проворчала менталистка на родном языке, чтобы ненароком не задеть наивную дуреху. Шу чуть отстранилась и озадаченно посмотрела вниз. «Ты возбудился», — изумленно констатировала она в следующую секунду по-японски при виде чужих оттопырившихся штанов. «У тебя вон», — назвать своими словами напрягшийся детородный орган собеседника ей, видимо, не позволило утонченное дальневосточное воспитание. «А-а, уй-уй-уй, два идиота». Наджиб подошла и решительно хлопнула попечителя раскрытыми ладонями по ушам. «Энна». Ржевский тут же пришел в себя, прекратил судорожно лапать жопу деловой партнерши, выпучил глаза и огляделся по сторонам. «А, что? Ой, кажется, в транс непроизвольно соскользнул». Повинился он ненатурально. «Бей сразу коленом по яйцам в таких случаях, игнорируя фальшивые оправдания опекуна», серьезно сказала азиатке Мадина. «Он с божьей помощью как-нибудь оклемается, ну и я пособлю. Куда ж денешься, не калечить же гормонально активного навсегда, но по крайней мере сразу обозначишь ему личные границы, иначе он от тебя не отлипнет. Когда бабу за жопу схватит, и правда как в транс входит». Нарима Цукивком обозначила благодарность менталистке, чтобы продолжить тупить дальше. «Дим, я не понимаю, у тебя же вот буквально только что ночью все случилось, в чем дело?» «Да когда это было?» — отмахнулся блондин. «А организм снова требует. Она тоже девственница, если что». Мадине надоел это непрекращающийся цирк со знаком минус, потому она с чистой совестью сдала японку, даже не колеблясь. «Так что если ты решил в нее нырнуть, просто имей в виду, что мимо, а то ты себе, похоже, понапридумывала девчонке бог невесть чего». «Ты», — Ржевский вылупился на напарницу по бизнесу, как на материализовавшегося неожиданно дракона. «Ты, да, а в чем проблема?» Наивный цыпленок, живущий внутри Наримацу, честно силился понять то, что ему пока было не дано. «Вот это да!» Блондин огляделся по сторонам и запрыгнул на стол, резко впадая в меланхолию. «Вот это поворот! А ведь даже заподозрить было нельзя! Я же много тренировалась всю жизнь!» — пожала плечами простодушная Наримацу. «Было не до этого. К физиологическим отношениям мужчины и женщины отношусь без фанатизма на джип», — Шу кивнула в сторону менталистки. «У нас брак обязательным условием контакта не является». «О!» — взгляд опекуна загорелся нездоровым энтузиазмом. «Но секс и отношения – это все-таки не тарелку мисса скушать. Достойного партнера мне не попадалось, ни с кем ничего пока не было. Так что мой практический опыт конкретно в этом плане действительно нулевой. Вопросов больше не имею». Пелена наваждения в одно мгновение спала с лица Ржевского. Он превратился в себя собранного, взрослого и расчетливого. В следующую секунду спрыгнул со стола, достал из-за поясного ремня пистолеты, которые сунул туда, чтобы освободить ладони ради жопы азиатки, и зачем-то быстро разобрал оружие в 2 секунды, разложив детали по столешнице. Мадина на автомате проверила состояние здоровья поверженных противников. Норма, какое-то время все будут без сознания, коллега не считается. «Дим, а какая проблема?» Японке явно не давал покоя сюжет про цыпленка, самостоятельно отправившегося к лисам. Хотя саму сказку она, похоже, не слыхала, потому что решительно подошла и развернула Ржевского за плечи, привлекая внимание. «Никакой проблемы», — фальшиво оживился тот, непроизвольно скашивая взгляд в сторону, чтобы избежать смотреть в глаза. «Сейчас кое-что проверю и дальше делами займемся. Ты от меня сейчас что-то скрываешь», — спокойно потребовала Наримацу, не отпуская его. «Дошло», — вздохнула на джип, который бесплатные представления начали изрядно надоедать, а затем понесло и ее. «Он переживает легкий стресс из-за разрыва между ожиданиями и реальностью», — коварно подсказала менталистка. «Какой разрыв? Чего у азиатки было не отнять, так это спокойного конструктива во время выяснения любых отношений». Она абсолютно без негатива уточняла то, чего не понимала. «Когда ты его обняла, он подумал, апа, да, и иногда и ментала не надо, чтобы кое-кого на чистую воду вывести». Взгляд Ржевского заметался сильнее. «После своей эврики он тебе ответил невербальным предложением», — разжевала менталистка дурочки. «За жопу взял, то есть, а-а-а», — Шу задумчиво свела брови вместе. «А только что выяснилось, что безнаказанно нырять ему и в тебя не выйдет», — Мадина вбила последний гвоздь в гроб ярко вспыхнувших и так быстро погасших надежд Ржевского. «Потому что, несмотря на всю внешнюю атрибутику, Наримацу-младшая от нее самой технически не сильно отличалась, хотя взглядами была и посвободнее». «Дим, я думала, мы этот момент проговорили». Японка безуспешно попыталась еще раз поймать взгляд собеседника. Глаза того запетляли, как матерый и опытный русский заяц, успешно избегающий охотничьих собак вот уже 2 десятка лет, имеющий кучу потомства, знающий все ходы-выходы в округе и неуловимый, как дождь в пустыне. «Дим». Но и узкоглазой целеустремленности было не занимать. Потомок самураев плюнула на приличие и поймала подбородок партнера по бизнесу. «Посмотри мне в глаза», — напрямую попросила Шу. «Мы разве не определились? К этому вопросу надо возвращаться повторно. Ой, работы много, давай позже», — в интонации Ржевского явственно проступила столь несвойственная ему суетливость. С десятого раза до кое-кого дошло. Ты смотри, твоя подопечная права, ты действительно все-таки хотел меня. Наримацу старательно расставляла точки над всеми буквами подряд в строке, чтобы не осталось даже тени недосказанности. Но мы же договорились. Нет, Мадина первый раз в жизни под влиянием своеобразной компании плюнула на все. На приличие, на хрупкую чужую ранимость, на законы гостеприимства, на правила этикета, и бессовестно заржала, с подвывом, вытирая слезы из глаз, задыхаясь и морщась от рези в животе. Затем плюнула повторно и добавила вслух, что чувствует и думает, матом. Попутно, вот и дожились. Ржевский сквернословец перестал, по крайней мере, пытается, а ей почему-то категорически перестало хватать пристойного словаря. Когда он рядом, я не понимаю. Японка искренне развела руками, выпуская наконец плечи партнера по бизнесу и по-прежнему безуспешно пытаясь поймать его взгляд. Мы это обсуждали, она загнула один палец, требовательно подступая ближе. Ты согласился со всеми моими аргументами, второй палец. У нас есть общая серьезная цель, третий. Твое слово крепче гранита, четвертый. Вот ты наивная курица, у Наджи больше не было сил терпеть эту муку. Теперь она хорошо понимала зрителей, которых убедительная игра актера на сцене заставляет вмешиваться в спектакль, пытаясь то ли остановить злодея, то ли спасти красавицу. «Шу, знаешь, а я тебя даже люблю», — решительно объявила вслух менталистка. «Таких замечательных эмоций, которые я испытываю вместе с тобой, в другом месте в нашей жизни не водится. Поясни, я тебе вечером объясню, дома, под чашечку чая, наедине, под девичьи», — пообещала Наджиб. Как менталистка и целитель в одном лице, которая профессионально понимает, как работает психика человека, даже такого, как наш, ГХМ, мужественный и всегда готовый к интиму спутник, с первой встречной, и со второй тоже, и с обеими одновременно. Дим, договоренности нельзя пересматривать в одностороннем порядке задним числом, японка решила, что высказала не все. Посмотри мне в глаза, я хочу знать, что могу положиться на твое слово во всех без исключения аспектах. Лицо Ржевского озадаченно закаменело, Наджиб их снова перебила конским ржанием. Сейчас сдохну, пообещала Мадина азиатке, перестав всхлипывать через долгую минуту. Умоляю, завязывай, выяснять отношения завязывай. А затем она неожиданно для себя в два слова рассказала сказку про лисью нору и птенчика в ней. Вот это ты и есть, давай. Попробуй убедить его логикой кое-чего не делать, если кочерышка давно поднялась. Следующую четверть минуты Наджиб насмешливо смотрела по очереди на двоих клоунов. Ржевский то краснел, то багровел, старательно полируя взглядом свою обувь. Наримацу твердо смотрела на него с короткой дистанции, ожидая комментария и не собираясь отступать. Это какой-то гротеск, комментарии менталистки никому не были нужны, но и молчать сил не было. Кстати, у нас гости. Да чего же хорошо, когда дурацкий спектакль прерывается снаружи. Что происходит? Что случилось? Это были родители Шу. Японцы влетели, спотыкаясь и заполошно оглядываясь по сторонам. «Слава тебе за неизбывную милость твою», — проворчала Мадина, адресуя благодарность тому, кого не видно, но кто присутствует всегда и везде. Охота провалиться сквозь землю. Давно себя так сильно последней сволочью не чувствовал. Поскорее бы разобраться со всеми делами да присесть на часик пошептаться с Альфутаим. Спинным мозгом чую, она может помочь. Советом, анализом, какими-нибудь готовыми схемами. Не хватает мне своего ума сейчас в себе разобраться. Ну нравится мне Шу как женщина. Профессионалки ее ночью, я только что понял, это неплохо, но они не для души, исключительно для тела. А у меня то ли запросы растут, и одного механического трения известными местами уже недостаточно, то ли девчонки вокруг меня собрались такие классные, что планка моих потребительских запросов выросла. Теперь не только пупками друг друга массажировать хочется. Охота еще, чтоб сердцу было так же хорошо, как стало, когда Шу меня первая обняла, а с другой стороны посмотреть. Да, Шу мне очень нравится и сердце так и поет, когда она рядом и улыбается. Но и Наджиб мне тоже нравится, по-своему. Она тоже классная, с юмором, сильная личность, много всякой фигни про мозги знает, видела немало, даром что девчонка и маленькая, сиськи тоже эгово, про жопу и вовсе молчу, одни восклицательные знаки, и Альфутаим мне нравится, если быть с собой до конца честным, своими плюсами, тем, что мудрая не по годам, сиськи и жопа, вылитая Наджиб, если опираться на цифры, то логика подсказывает, Возможно, список из трех пунктов не окончен. Три мне уже нравится ужас как сильно, сам я молодой, что, если завтра понравится четвертое, пятое, шестое, с математикой я дружу, про бесконечность знаю хорошо, но тогда получается, порхать можно бесконечно, а что с первыми тремя делать? Бросать не вариант, обеспечивать всех, дедовым цугундером можно не отделаться. В общем, запутался. Надо к Альфу Таим на психотерапию, глядишь, чего и подскажет. А после грустных глаз японки и ее вопроса о твердости моего слова настроение вообще пропало. Не скажешь же ей в ответ, что не обещал я словом Ржевского за жопу ее не хватать. Особенно когда она сама первая всем, чем нельзя, ко мне прилипла. Система гормональной регуляции на то и существует, чтобы на такие вот контакты автоматически, без мозгов реагировать. Так и называется в теории. Система репродукции человека, гнома, эльфа тоже, но нет здесь первородных рас, можно остановиться на людях. Что делать, если естество решительно возражает против противоестественных самоограничений? Вопросы, вопросы. Далее, единственная надежда разобраться, что происходит, что случилось. Родители Шу появляются как нельзя вовремя, и слава богу, действовать практически у меня получается лучше, чем копаться в себе. Японка коротко шепчет мне на ухо по-русски. Все вопросы между собой откладываем на потом, затем берет меня за руку, становится рядом и переходит на японский. «Мама, папа, нам нужно серьезно поговорить. Шу, у меня к тебе гигантская просьба, Наджиб как обычно не заморачивается этикетом. Давай мы всех пленных сдадим твоим родителям, а сами закончим с Трофимом Барсуковым, поедем заканчивать». Она с намеком стреляет взглядом в сторону выхода. Японка на мгновение подвисает. Ее рука даже мою ладонь начинает сжимать сильнее. «Здесь угроза раскрыта», — поясняет подопечная, пренебрежительно кивая на тела под ногами. «Обезврежена, купирована, теперь только раздать по заслугам. Твои без нас справятся. А вот что с дедом Дмитрия происходит». Мадина закатывает глаза в потолок и решительно направляется к двери. Никто никуда сейчас не пойдет. Отец Шу, оказывается, тоже говорит по-русски. Он становится в проеме, загораживая дорогу. Сейчас будет очень больно, если не отойдешь. Холодно обещает ему менталистка. На тебе защиты якудза нет, с тобой будет гораздо короче и драматичнее. Тем более что, они на мгновение замирают, она всматривается ему в переносицу, ты и сам не понимаешь, во что пытаешься вмешаться. Отойди, погодите. Мать Шу придерживает супруга. Меня зовут Нарима Цуназами, с кем имею честь. Глава 9. Ответа не будет, покачала головой Мадина. Я пришла не к вам, не по вашей просьбе. Мы не знакомы и знакомиться я не собираюсь. Погоди. Шу отпустила пятерню Ржевского, чтобы схватить за руку менталистку. Не трогай моих родителей, я сама. Мама, папа, этот негодяй, она указала взглядом на дядю, после возвращения от Ивасаки решил, что может ходить по нашей половине дома и решать за меня. Наримацу-младшая за половину минуты пересказала случившееся. По счастью, усилиями Дмитрия мы справились, закончила она. Но теперь торопимся в другое место, а с этими действительно нужно что-то решать. Присмотрите. Они без сознания, сейчас нет времени разбираться. Вон тот, менталист, не снимайте с него блокировку. Вообще-то твой дядя действовал не без моего ведома. Родитель узкоглазый на первый взгляд, казалось, задумался. Я тебе всего не говорил, чтобы не испортить дела, но свои планы были не только у руководства клана. Затем он сделал шаг, перекрывая выход. Шу, извини, что не поставил тебя в известность раньше. Говорю сейчас, интересы семьи требуют. Бах, завершить пассажу на Римацу старшего не вышло. Шу снесла родного отца ударом пятки в грудь, каким-то чудом за миг простроив в голове точную картину случившегося. Так вот откуда у твоего брата коды к моим помещениям, а ведь она далеко не всегда тормоз, кто б мог подумать. Погоди, резкий окрик матери хлестнул по ушам, прочь с дороги, зашипела Наримацу младшая, позор рода, кто, и ты, и он, и его брат, я же слово давала, а вы за моей спиной, как вы могли, у тебя в жизни может быть еще много подобных огорчений, философски вздохнула про себя Мадина. С твоей цыплячьей наивностью да с такой, хм, занимательной роднёй. Если ты сейчас выйдешь из дома, обратно больше не войдёшь, не обращая внимания на слабо ворочающегося за спиной мужа, пообещала дочери Назами. говорю тебе как мать. Вы, она загородила проход вместо супруга и холодно посмотрела по очереди на менталистку Ржевского. Если вам хоть сколь-нибудь дорога моя дочь, повернитесь спиной и сложите руки на затылок. В как женщины появился один весьма неприятный амулет, точная копия того, которым ставил эксперименты над собой Дмитрий. Ага-га-га-га-га. Блондин сделал сразу две вещи за долю секунды. Прикрыл собой девчонок, раз, становясь напротив вооруженной японки и растопыриваясь пошире. Мадина это заметила и поняла. Партнерша опекуна по бизнесу, видимо, тоже. Еще попечитель идиотски заржал, смотрелось достаточно унизительно, особенно для незнакомой с ним взрослой собеседницы, принадлежавшей к народу с другими правилами этикета. Попутно Ржевский радостно и непринужденно обдал Назами капельками слюны, непреднамеренно, но эффективно. Мать Шу окаменела и тут же отреагировала. Потихно в ее руках пробежала искра, воздух перед раструбом размазался. Поскольку и сама она попала в фокус, следующую секунду Мадина запомнила плохо. Единственное, попыталась держать спину ровной. Казалось, так будет легче перетерпеть. А через эту секунду ударом Ржевского снесло уже Назами Наримацу. «Шу, извини», — поогорчался он достаточно искренне. «И женщин я не бью, и твоя семья вообще ой». Закончив разворачиваться, Дмитрий увидел, что его напарница по бизнесу тоже попала под раздачу родной матери. Глаза японки закатились, ногти впились в ладони до крови, мышцы лица свело судорогой. Сама Шу без сил подпирала спиной стенку. «Мадина, чем ей помочь?» «Погоди, я сама». Менталистка на ватных ногах преодолела полтора шага за две долгие секунды. Когда других целителей под рукой нет, нет и вариантов сослаться на плохое самочувствие. Бросив ладони на виски наивной курицы, Наджиб щедро поделилась личным резервом. Пациентка тут же порозовела, ожила и с благодарностью распахнула глаза. «Спасибо, а я думала, сейчас буду час откачиваться. Сказать бы еще тебе, чего это мне стоило», вздохнула про себя Наджиб. «Разумеется, молча. Ладно, у менталиста по определению порог сильнее. Сейчас бы прогуляться пару минут по улице, там полегчает». До Наримацу-младший тем временем в полной мере дошел драматизм случившегося. «Дмитрий, приношу свои извинения». Японка забежала вперед, поклонилась низким глубоким поклоном и застыла в этом положении, наверное, секунд на пять. «Клянусь, я понятия не имела, что мои родители...» Она неожиданно всхлипнула. «Эй, ты чего?» Ржевский подхватил ее за плечи и решительно разогнул. «Шу, не плачь». «Ну да, было бы сказано». Младшая Наримацу стояла, словно проглотив лом. Чуть повернувшись, она ненавидящим взглядом смотрела на слабо шевелящихся на полу родителей и глотала слезы. Ее плечи вздрагивали, тело содрогалось, по лицу катились и катились частые капли. «Шу!» Ржевский затравленно огляделся по сторонам. «Мадина, что-нибудь сделать можешь?» «Не ближайшую минуту», честно покачала головой менталистка. «Тут бы самой смог не упасть, но вслух не скажешь». Ржевский неожиданно расслабился. По его лицу пробежали и последовательно сменили друг друга 3-4 мысли. Он решительно обнял азиатку за плечо, как мужика, и потащил вперед. «Погнали. Извини, что с твоими предками неловко получилось, но давай отсюда валить на всякий пожарный». Идея была здравой. Не проходной двор, но весьма на него похоже. Еще и с постоянными попытками захомутать. «Погоди», Шу вывернулась из-под его ладони и вернулась на шаг назад. Тягуче посмотрев на родителей, она ровно произнесла: «В клане Ивасаки больше нет Шу Наримацу». Японка стащила с руки браслет, являвшийся, кроме прочего, достаточно сложным устройством. «Будьте вы прокляты, бесчестные твари», затем бросила артефакт, словно тот был ничего не стоящей мелочью. Ее отец именно в эту секунду попытался что-то провернуть. Его ноги ножницами мелькнули в воздухе, скрутка и гимнастический прогиб спины почти поставили японца на ноги. Но дальше просто не повезло. Ржевский из какого-то только ему понятного куража без затей нападал по падающему браслету ногой, как по мячику в одной мальчишеской игре. Попал. Достаточно тяжелый металлический предмет резко сменил траекторию. Потомок самураев, являющийся по совместительству отцом Шу, акробатическим трюком закончил подниматься на ноги. Почти. Выброшенный Шу родовой артефакт, направленный в полет многострадальным ботинком блондина, траекторией полета пересекся с брюками Наримацу старшего, с той их частью, где левая нога соединяется с правой. «Ой!» Ржевский с силой впечатал ладонь в лицо даже до того, как железо ударило японца в очень деликатное место. Случайно попал. Второй рукой он непроизвольно схватился за собственный пах. Японец упал на колени, согнулся в три погибели, прижал левую руку к ушибленному месту, а ногтями правой бессильно заскреб по полу. И захочешь, не прицелишься, блондин озадаченно потер затылок, стоя над поверженным родителем партнерши по бизнесу. Через секунду он спохватился. «Ух, Шу, прости, это же батя твой, я правда нечаянно. Пойдемте», японка сама подхватила его под руку и увлекла вперед. У Шунаримацу больше нет отца. Мадине было что сказать, но, скользнув по мозгам Назами и ее супруга, менталистка промолчала. Появление якудза именно в этот период случайностью не было. Дядя действовал не по собственному почину. Оба брата все время находились на связи, и между собой, и с Ивасаки, первый просто быстрее успел домой. Якудза в дом провел бы и отец, если бы прибыл раньше. Шу в темную разыгрывали тоже оба. Как только менталистка увидела чужие планы в собственный адрес, ее человеколюбие мгновенно испарилось вслед за гуманизмом. Шу, не жалея родителей, хмуро бросила на джип, нагоняя товарищей в коридоре. «Вечером поясню», — пообещала она в ответ на молчаливый вопрос во взгляде. «Сейчас сама в шоке. Страшно, успокоиться хочу». Бах, бах, бах. Из дальнего крыла большого дома донеслись ритмичные звуки, словно кто-то тарабанил в двери тяжелым. «Асата и Юки». Ржевский замер, как скала. Шу дернула инерцией назад, поскольку она держалась за него рукой. Мадина налетела на спину попечителя, больно прикусив кончик языка. «Откройте, сволочи!» Донеслось из противоположного крыла. «Надо их выпустить!» Дмитрий решительно требовал, глядя на партнершу по бизнесу. «Все равно мы с тобой девственницы и бесполезный в его хозяйстве груз!» С ангельским выражением лица выдала Мадина японке, неожиданно для себя самой, а про себя подумала. Юмор – та защитная реакция психики, которая в подобные моменты помогает сохранить разум. Даже если этот юмор – черный. Ржевский перед нужной дверью выхватил ключи из рук Шу и открыл замки чуть ли не быстрее, чем менталистка скользнула по ним взглядом. Хрена себе энтузиазм. На джип начал оправляться после удара японским техно. Даже вернулся сарказм. «Как вы, они вас насильно заперли». Лицо попечителя излучало глубочайшую тревогу вперемешку с неподдельной заботой. Он старательно ощупал Юки и Асата, не обращая внимания на заявление, что те не пострадали, их тоже обманули. Плюнув на загоревшиеся нездоровым огнем глаза опекуна, Мадина сейчас общалась только с сестрой по несчастью, с Шу. Их отец завел обеих сюда и закрыл, чтобы не путались под ногами. Сами они были против, твой дядя даже ударил Асата по лицу. «У меня больше нет дяди», — спокойно напомнила младшая Наримацу. «Расскажи». Кузины потребовали подробностей. Из офиса дома семьи Наримацу они вышли через минуту и впятером. Минута ушла на поиск целой рубахи для Ржевского. Асата после всего помрачнела и механически переставляла ноги. Случившееся было ей неприятно, смиряться не хотелось. Она старательно искала некий выход, которого не находила. Юки, коротко поцеловав Ржевского в губы, таким образом по-своему подвела итог услышанному. «Ты мой герой». Сейчас она держала блондина под руку, а он восторженно косился на ее правую грудь, то и дело скользящую по его трицепсу. Мадина могла бы сказать вслух, что единственной мыслью Юки сейчас был предстоящий вечером поход в статусное место. Но, во-первых, она не планировала широко демонстрировать контроль чужого ментала. Во-вторых, восторженное и бесшабашное лицо опекуна прозрачно намекало, ни к каким логическим аргументам он сейчас не прислушается. Запрещенные стволы, все три, Ржевский непостижимым образом разместил за ремнем штанов так, что снаружи и видно не было. «Сейчас к Барсуковым заскочим на минутку», — вальяжно просвещал он восхищенную им же японку. «Вы внизу подождете, потом деньги поменять, и в столицу». Потомок гусара небрежно похлопал по карману штанов, в котором лежало 4000 золотом. Его добрый и ласковый взгляд еле им проникал, казалось, в каждую пору Юки. Улучив момент, на перекрестке опекун тихо спросил на языке залива. «Мадина, а это хоть не девственница?» На джип коротко стрельнула ему под нос кукишем, оставляя вопрос без прямого ответа. Глава 10. «Дим, нам надо поговорить». Мадина в своей обычной бесцеремонной манере даже не спрашивает разрешения. Нагло подхватывает меня под вторую руку и без затей начинает говорить своей речью, которую кроме меня никто не понимает. «Слушай, это уже перебор», обозначаю границы собственной личности вежливо, но твердо. Ты видишь, я с девушкой занят, с другой стороны мою руку выше локтя упругой грудью массажирует и полирует Юки Наримацу. Инициативу кузина Шу сама проявила, в губы первой при всех поцеловала, сказала, что я ее герой. Я буду, если после романтичного ужина в столице она не согласится вместе в сауну, ну или в аналогичное место, тут уже все равно куда, я парень непривередливый, девица она видная, глаза с искрами, в хорошем смысле этого слова, не такая упругая, как Шу или близнецы на Джипальфутаим, правда, но все равно нормальная, пожалуй, приятнее ночных профессионалок на ощупь. И кстати, моя голова с воодушевлением сама смотрит в бок, практически без моего участия. А ведь в комплекте к Юке идет и ее сестра Асата. А что если скрестить пальцы, чтобы не сглазить? А то я уже сколько раз таким вот образом слюной на воротник капал. Одни обломы, никакого хэппи-энда, не считая все тех же профессионалок. Но с ними, как показывает практика, на душе остается осадочек легкой творческой неудовлетворенности. Такое еще бывает, когда ювелирку своими руками делаешь не по зову сердца, а под секундомер, по чужой команде и за бабки. Хм, странно меня куда-то дорожка аналогию вела, или об этом стоит задуматься. Дим, я ничуть не претендую на безграничную свободу твоего пениса, сдержанно морщится менталистка, и не думая отпускать мою руку. Впрочем, пусть. Две сиськи с двух сторон ровно на 100% лучше, чем одна и с одной, уже молчу про ноль ни с какой стороны. Во всем надо видеть позитив. Я безгранично уважаю твою систему ценностей, хотя и не до конца разделяю ей хоть всю жизнь. Что хочешь, не мое собачье дело. Спокойно продолжает Наджиб. Я совсем по другому поводу. Сама Мадина, что интересно, под этот убаюкивающий текст своей выпуклостью так и впивается мне уже в другую руку. А с другой стороны, до чего приятно и самооценка растет, когда девушки с тобой идут под руки, да декольте у них изрядные в размерах и тактильный контакт имеет место быть. Черт, у Наджиб плотность и упругость повыше, если к коэффициентам тщательнее присмотреться. Тем более, что сравнительный анализ в такие моменты происходит на автомате, без участия мышления, организм штука умная. Когда две красивые бабы с двух сторон в тебя грудью вжимаются, хватая под локти, тело без мозга на уровне рефлекса само знает, которая из них сексуальнее. Или это Наджиб специально. Все равно как повести перед носом бокалом с бочковым крафтовым, а в стакан налить дешевого консервированного. Из стеклянной бутылки, как здесь. Особо и не выпьешь пойло после этого, если только сам не алкоголик и пиво потребляешь исключительно из любви к искусству. А с другой стороны, какого черта? Сила воли на то и дана, чтобы стойко преодолевать. Сказано, сделано. С Юки себя если что надо просто заставить, долг перед собой есть долг перед собой, справлюсь, окучу. Мадина, ты мне очень нравишься, в качестве коммуникационной стратегии выбираю полную искренность. Если подумать, может быть ты, самая замечательная девчонка из всех, которые этому телу доставались, хлопаю себя рукой по животу, но на сегодня у меня другие планы, я пока не доставалась. Вежливо поднимает и опускает бровь подопечная, сбивая меня с мыслей, не цепляйся к словам, ты суперская, но моему грешному телу, снова хлопаю себя по животу и загнувшись через не могу рукой, которую держит Юки, иногда нужны более существенные, черт, а вот в этом месте крайне не вовремя заканчиваются слова, даже непонятно, чем завершить мысль, как бы тут сформулировать, на уровне физиологических потребностей, ай, ладно, ты менталистка, наверняка сама поняла, что я хотел сказать, быстро выхожу из положения. Иногда это как часто, без тени иронии спрашивает опекаемая. Это самое тебе как часто нужно на уровне этой твоей физиологической потребности, руки моей, что интересно, она не отпускает. Ее грудь абсолютно естественно продолжает конкурировать с буферами кузины Наримацу, хотя и не претендуя на результат в зачете. К сожалению, на душе от чего-то на ровном месте начинают скрести кошки. Не кстати появляется абсолютно внутреннее, никем и ничем не спровоцированное впечатление, что я, некая бездушная сволочь, погрязшая в эгоизме и не замечающая вокруг ничего кроме собственных интересов и хотелок. Недолго думая, выдаю это все вслух, после чего спрашиваю, вот как ты это делаешь, эту подлую манипуляцию, меня же чувство вины начало глодать, хотя я еще ничего не сделал. Вот ты стерва коварная. Ха-ха-ха-ха-ха, Клянусь, я тут ни при чем, неизвестно чему радуется Наджиб. Это твои собственные таракашки. Решили, видимо, для разнообразия слегка закусить своим любвеобильным хозяином. Она веселится искренне и чисто. Если бы я могла такие ментальные блоки, как у тебя, собственноручно прошибать, подопечная неподдельно вздыхает. Скажем прямо, до заруливания вселенной было бы совсем недалеко. Логично, вздыхаю следом за ней, хотя и молча. Расовый бонус может отменить или дезавуировать только создатель, хотя я в него и не верю. Судит по намерениям, поясняет Мадина, на самом деле ничего не поясняя. Первые хадисы мама Аннавави, фыркает она, видя, что я не узнаю фразы. Такое впечатление, что Всевышний лично взялся за твою переделку. Хи-хи, вот у тебя дискомфорт и появился, причем еще до того, как ты очередную наивную идиотку оформишь во все дыры. С этим твоим елейным выражением лица похабного животного, тьху, какая гадость. Хрен ему, а не меня переделать, мрачно поднимаю кукиш к небу. Ржевские не сдаются. На этот раз изворачиваюсь второй рукой, той, за которую держится менталистка, а не японка. Чтобы не нарушать равновесие в тактильном контакте с двумя молочными железами, принадлежащими разным самкам. Наджиб какое-то время не пойми с чего хохочет, потом говорит: «Дим, я действительно по серьезному поводу. Поверь, без причины не стала бы в твои брачные танцы влезать. Что ты знаешь об этнопсихологии Шу?» «Издеваешься?» Кашусь в ее сторону на всякий случай. «Может, острит?» «Да нет, она серьезна. Я даже слов таких не знаю. Не то что, здесь немного притворяюсь, но именно что совсем немного. Того, что за ними стоит. Обычаи и нравы местных народов я действительно представляю смутно. Точнее сказать, никак. Расовый бонус распространяется на все без исключения языки, но никак не на то, что людишки этими языками выдумывают. Для японца семья – ценность номер один. Мадина ненадолго задумывается. «Дим, я сейчас пытаюсь аналогию получше подобрать, извини, если напугаю». «Уже напугала. Что за дурацкие паузы? Говори быстрее». «Вау, какой ты лобильный, оказывается». Фальшиво восхищается подопечная. «Ты ж понимаешь, что ты меня сейчас еще больше провоцируешь. Попить из тебя крови, затягивая паузу дальше». «Эмэрэрэр, хаэрэрэр». Она изображает кошку. Хмуро шмыгаю носом и молча выдергиваю свою руку из ее пальцев. «Ау, ау, не так быстро, я пошутила». Она шмыгает носом следом. Затем возвращает свои пальцы на мой бицепс. «Дим, представь, что ты остался без пениса и яиц». «Б». Резко останавливаюсь. Спутниц рывком тоже дергает назад. Кто бы мог подумать, что у толстокорого и непрошибаемого Ржевского такой хрупкий и ранимый внутренний мир. Ей захотелось гоготать на всю улицу. Совсем. В его взгляде явственно проступил выброшенный жестокими детьми под ливень маленький котенок. Это какая-то бездушная иллюстрация. С чего это я должен остаться без того, без чего ты сказала? Он поколебался и не рискнул повторять слова, насовсем, окончательно и бесповоротно, на всю жизнь. Оха, еще один наивняк, похлеще на Римацу. Ну сам же вслед за пальцем суешь в капкан это самое. Сейчас еще удивляться будешь. Это исключительно пример, для иллюстрации, чтобы тебе было понятнее. Никто не знал, каких нечеловеческих усилий Мадине сейчас стоило прервать собственное развлечение и ответить профессионально, снимая повышенную тревожность товарища. Ладно, утешила она себя. Для утонченных подколок и собственного веселья время еще будет. А-а, фуэф, Ржевский смахнул со лба испарину. Как наваждение нашло, признался он ей беззащитно. Сердце в пятке от твоей картины. В принципе, и жить дальше незачем. Смысл жизни просто исчез, предположил он серьезно, прислушиваясь к себе. Да, точно. Просто незачем жить дальше. А почему, спросила? Что за идиотская модель ситуации? Шу сейчас себя чувствует примерно так же, как если бы ты, потерявш. Я понял. Не продолжай. Не договаривай. Он успел это сказать быстрее, чем она бы произнесла ку. Еще и с магрибским бедуинским акцентом. А ведь у него действительно таланты к языкам. Хм. Дим, как ты думаешь, мы должны ей помочь, когда она в таком состоянии? Да завязывай ты меня агитировать, возмутился попечитель, становясь собой нормальным и даже прекращая коситься через каждую секунду в декольте юки. Я и сам на этой стороне. Нельзя девчонке в таком состоянии пребывать, выгореть недолго, лаконично и неожиданно точно заключил он. А ты это все в ее мозгах видишь? Или она сказала, что для такой диагностики обычно используется комплекс, нехотя приоткрыла профессиональную тайну менталистка. Во-первых, изучается окружение пациента. Во-вторых, личная беседа либо влезаю в мозги, да, хренаси. В-третьих, учитываются форматирующие личность факторы, этнопсихология в данном случае. В-четвертых, измеряется резерв психики и строится прогноз. Если принимались какие-то медикаменты, изучаю список медикаментов, это и во-первых, и во-вторых, параллельно, хренаси. А ты думал, Дим, нельзя ее оставлять наедине с собой в таком состоянии. Ее надо на что-то переключить, чтобы она сама себя не сожрала. Понимаю, он подхватил на удивление точно и уместно. Ты умная, всегда говорил, слова летели из него машинально, поскольку Ржевский задумался. Вроде бы что там той потери, да, руки-ноги на месте, глаза видит. А жить-то уже и незачем, я о себе сейчас. Для японца семья, получается, также важна, он потряс головой, старательно абстрагируясь от представленной перспективы. Ха, Ржевский, да у тебя богатое воображение, хищно потерла ладони менталистка про себя. Кажется, у меня с сегодняшнего дня будет на пару развлечений больше. Я тебя тоже люблю, улыбнулась она сдержанно в реале, опять подхватывая его под руку. По-своему и без бонусов для твоего вечно стоящего хрена, но тем не менее. Он озадаченно покосился на ее пальцы и вопросительно поднял бровь. Не боись, расчувствовалась я что-то. Хочется же иногда вслед за тобой говорить, что думаешь, и не думать, что говоришь. Тебя ни к чему не обязывает. Ржевский стремительно напрягся. Страшно, выдал он без паузы, накрывая при этом ее пальцы своими и придвигаясь к ней поближе на ходу. Когда ты такая, ты непредсказуемая. Потому что обычно ты другая по статистике. А когда я чего-то не понимаю и не могу предсказать, мне страшно. Как и всем, и тебе, и мне. Мадина, а откуда ты японскую этнопсихологию знаешь? Или ты в ее голове поковырялась? Он задумался повторно. На второй вопрос, четкое да. На первый, я много чего знаю. Тебе с 3 лет начать рассказывать, как и чему меня учили. Пожалуй, обойдемся, мудро заключил попечитель. Пока не забыл, насчет этой твоей любви, тебя ни к чему не обязывает, перебила она, четко обозначая границы, да и бонусами тебе тоже не светит, особенно без обязательств, добавила Наджиб, потому что я как никто другой знаю, до чего доводит склонности физиологии без контроля мозгами, Дим, Шу надо как-то отвлечь, причем по-взрослому и серьезно, в рамках ее системы ценностей, глава 11. Риском для жизни, опекун опять выглядел угрюмым и искренним. Я не знаю, кто и как ее воспитывал, но столько херни, сколько красивой девчонке в голову вбили, не всякий мужик переварит. Тот редкий случай, когда я полностью с тобой согласна. Поздно она от своих родителей мудаков свалила, брякнул Ржевский в сердцах. Надо было на почти пару десятков лет раньше. Так ей 20 и нет еще. Вот как в годик ходить начало, тогда и надо было на лыжи становиться. Проворчал блондин неуступчиво, да наворачивать оттуда со всей доступной скоростью. Авось бы добрые люди обогрели, пропасть не дали, чем в таком скотском паучатнике вырасти. Вместе с информацией по ним самим Мадина вытащила из головы родителей Шу еще и кое-какие подробности интимной жизни конкретной пары японцев. Интересно, если сейчас и это Ржевскому рассказать, чтобы он подумал, и сказал, насчет того, что простодушной и открытой Наримацу было бы лучше расти где-нибудь в другом месте, менталистка была полностью согласна. Дети, даже если не знают похождений родителей, на невербальном уровне и сердцем чувствуют намного больше, чем порой думают взрослые. Шу Наримацу, без клана, одиночный абонент сервера Митсубиси, вне групп. Стоп, Ржевский, завидев красную вывеску на родном языке, с целеустремленностью носорога сменил курс. 2 минуты всех дел, прямо сейчас зайдем. Юстиция Мэри, прочла японка, пытаясь хоть как-то убежать от преследовавших ее печальных мыслей. А, ты решил сделать, что тебе дед говорил, поняла она с некоторым опозданием, поскольку мозги были напрочь заняты иным. Партнер, с которым под руки шагали Юки и подопечная, вид имел счастливый и жизнерадостный. Шу ему даже где-то по-доброму завидовала. Двоюродные сестры своим предкам о разрыве родства не заявляли, как минимум пока, и по ним можно было изучать характеры семьи. Асата выглядела мрачной, в разговорах не участвовала вообще, напряженно смотрела под ноги. Наверняка пыталась определиться со своей будущей позицией. Юки мало чем отличалась от Ржевского, с поправкой на женский пол. Нашли друг друга, отстраненно улыбнулась про себя Наримацу младшая. Ну и ладно, Пусть хоть кому-то будет хорошо в этом несовершенном мире. У нее самой смысла в жизни резко поубавилось. Впрочем, с этим предстоит разобраться позже, после того, как они спасут деда-партнера. То, что старик попал в какую-то нехорошую историю, ощущалось твердо, пусть и на уровне интуиции. Мне бы внести в реестр изменения по статусу имения, напарник по бизнесу навис над конторкой перед входом, обращаясь к дежурному служащему. Скажите, что делать? Вы вообще кто? Унылый чиновник, как часто водится в этих краях, даже головы не поднял. Ржевский, скромно ответил Дмитрий, протягивая активированный браслет с идентификацией. Хотя на родине любой из представителей самурайских родов уже бы стучал мордой мужика о крышку деревянного стола, чтобы замечал достойных собеседников в будущем. Шу тоскливо отметила внутри себя незнакомые ранее нотки агрессивности. Первый кабинет, неинтересный даже самому себе мужчина, узнав, кто перед ним, попытался сидя продемонстрировать максимум почтения. Вольно, лениво махнул рукой Ржевский. «Дамы, за мной, скорее всего, понадобится пара свидетелей. И даже хорошо, если это будут граждане разных стран и из хороших семей. Я из очень хорошей семьи», — мягко улыбнулась Наджиб. «Странно. Последнюю четверть часа она сама на себя не похожа. Деликатная, вежливая, мудрая, обаятельная. Что это с ней? Надо спросить, когда вечером в ванной будут плавать. Других развлечений пока все равно не предвидится. Эх, но и пути другого тоже не предвидится. По последнему надо идти достойно, чего бы это ни стоило. Оказавшиеся бесчестными тварями родители не повод и себя мазать тем же дерьмом. Слушаю вас внимательно. Хозяин первого кабинета, в отличие от предыдущего коллеги, демонстративно свернул все амулеты, внимательно глядя на Ржевского. «Идентифицируйте меня, пожалуйста», – нейтрально попросил блондин, активируя артефакт. «Ржевский Дмитрий Иванович – единственный владелец. Изначальный род вы тот, за кого себя выдаете?» Чиновник поднял глаза. «Чем могу помочь? Помогать мне не надо, просто быстро сделайте свою работу. Что требуется? Мой участок земли оформить полностью на мое имя на основании эмансипации по умолчанию. Вижу, у вас под опекой есть девица», — мужик погрузился в чтение информации через амулет. «Я тут», — Наджиб весело помахала рукой от двери. Хозяин кабинета удивленно поднял глаза. «Рад лицезреть». Он в прямом смысле рванул из-за стола, чтобы аккуратно поклониться гостье в черном. «Ваши ТС», — менталистка снисходительно подняла пальчик. «Я тоже рада с вами познакомиться, но давайте без официоза». Она даже отстегнула вуаль, открывая лицо. Затем приветливо улыбнулась. «Хорошо быть двойником принцессы», — вздохнула про себя Шу. Японка ни в коем случае не завидовала, упаси боги, скорее, просто в данный момент чувствовала себя безнадежно одинокой. К сожалению, это ощущение теперь может быть с ней до конца жизни. Таков путь. Имение Ржевских полностью ваше, и только ваше. Чиновник работал с тремя артефактами буквально минуты полторы, после чего объявил результат. «С этого момента ваше решение зафиксировано. Вам должно прийти уведомление». «Да, вот, получил». Дмитрий подвесил в воздухе голографическое изображение сообщения с магосервером мэрии Соты. «Спасибо. Теперь выделяйте участок вдоль забора, вот здесь». Партнер отчеркнул пальцем по схеме имения на голограмме краешек. «Границы какие точно? То по привязке есть?» Сотрудник юстиции развернул гораздо более подробный, потому что двухметровый, план местности. «Там метр по стоимости как? Да на глаз!» Небрежно отмахнулся Ржевский. «Мы потом между собой, если что, всяко разберемся. Вот эти две избы пусть попадут на второй кусочек. Так годится?» Чиновник, явно не понимая, что от него требуется, тем не менее разделил землю напарника по бизнесу неровной красной линией на две части. Что дальше? Интересно, что Дмитрий задумал. «Мама, папа, как же вы могли? Этот выделенный сегмент оформляете в собственность Шунаримацу?» Потомок гусара хлопнул ее по плечу. «На нее, вот ее личный идентификатор». У японки перехватило дыхание. «Зачем? Как скажете, воля ваша». Хозяин кабинета тоже напрягся. «Но неплохо какие-либо пояснения для реестра. МММ, я обязан перед кем-то отчитываться?» Ржевский бесстрастно поднял глаза. «Нет, боже упаси, но вас в любом случае будут спрашивать о причинах подобного решения», — объяснил мужик чуть тише, — «в той или иной форме». «Пусть попробуют», — многозначительно ухмыльнулся блондин. «Я очень хорошо знаю, что делать в таких ситуациях. Вы меня не совсем правильно поняли. Тип в строгом костюме старательно подбирал слова. «Вы вольны распоряжаться собственным имуществом, как вам заблагорассудится. Но центр города, и ваш участок в частности, определенный символ. И что теперь? Ну не все соседи же вам враги. Если в реестре будет пояснение, нейтральные и доброжелательные как минимум не станут думать лишний раз негативно в вашу сторону», — добросовестно пояснил специалист. «Опять же, по хартии, все изначальные, которые делили свои участки, такие пояснения оставляли. Если вы хотите быть первым, кто промолчит перед товарищами-основателями». «Да нет, не хочу. Секретов нет. Возможно, мы будем пытаться сделать кое-что вместе с Митсубиси. Если так, мои интересы будет представлять Шунаримацу. Пусть у нее будет своя техническая возможность, в виде земли, необходимой под проект, которой распоряжается она сама». Ушу перехватило дыхание. «Два старинных деревянных дома из драгоценного дерева. Своих. Кусок драгоценной же земли. Своей. В месте, где даже здешний монарх ходит пешком на общих основаниях. Пусть и по красной дорожке. В полное неограниченное распоряжение». Чиновник утратил интерес к личностям и старательно заполнял форму. «Да, с правом размещения своего герба и людей, исключительно на усмотрение владельца. Как решит госпожа Наримацу, так и будет. Первичные права даете вы, на этапе отчуждения земли. С правом, там еще много таких вопросов. 7. Ставьте на все ответ «да». Пожалуйста, подтвердите». Ржевский шлепнул браслетом в нужное место. Мэрии Соты зафиксировано. От артефакта на столе в воздух поднялось пламя магического свидетельства. Участок за красной линией принадлежит Шунаримацу. Затем подданный здешнего императора повернулся к ней. «Поздравляю с приобретением. Полагающиеся вам по праву владения артефакты, подтверждающие статус, будут готовы через час. Погнали». Напарник по бизнесу опять хлопнул ее по плечу и первым пошел к двери. «На обратном пути забежим, заберем». На улице она еще очень долго не могла поверить в случившееся. Целую минуту или даже две. «Зачем?» – коротко спросила Шу, боясь абсолютно любого ответа. «Родные только что преподали жестокий, но очень хороший урок. Я сейчас попрошу тебя сходить внутрь небоскреба со мной». Ржевский протянул ей один из пистолетов. «За дедом». «Не надо, не смогу, не умею стрелять». Она хлопнула себя по карману. «Есть пара боевых амулетов, в условиях здания равноценно. Я лучше с привычным. За дедом, конечно, идем вместе». Предложение было шикарным. Наконец-то он позвал ее с собой не совокупляться, а на действительно достойное и серьезное дело. «Поскольку мы оба не знаем, чем закончится, наш с тобой проект кто-то должен завершить. Согласна?» — продолжил Дмитрий. «Да, если вдруг сложится так, что это окажешься ты, я буду спокоен. Ты – самый надежный человек своего народа из всех, кого я знаю», — простенько пояснил товарищ. «И твоему слову по понятным причинам я верю не меньше, чем собственному. А земля, земля, которой ты распоряжаешься сама, является гарантией, что техновышка Митсубиси будет стоять над Сотой». Шу коротко поклонилась на ходу. «Нас с тобой может уже и не быть, а связь у людей будет и без магов», — внес полную ясность напарник. «Глядишь, помянет кто добрым словом». Они оба помолчали. Еще 5 минут назад смысла в жизни не было ни одного, а сейчас появились целых 3. Кроме прочего, такой участок давал ей автоматический статус автономного клана. «Еще пару минут тому я была раненым», — спокойно произнесла Наримацу, расправляя плечи, выпрямляясь и с любопытством вглядываясь в конец улицы. «Что это значит?» – уточнил незнакомое понятие товарищ. «Наш аналог вашего бомжа. Не всегда нищий, но по статусу ровня. А сейчас я все равно что клан. Сама себе. Из грязи, в князи. Выше родителей статусом она добавлять не стала. Ну, тогда и я клан из одного человека», – хмыкнул Ржевский. «Как показывает практика, персоналии тоже важны». «Не спорю с истиной», — кивнула Шу сдержанно, без неуместной суетливости. «На обратном пути зарегистрируем в юстиции союз наших кланов», — предложил Ржевский. «Чтоб вообще никаких вопросов к тебе, даже в дальней перспективе». Это очень щедрое предложение. Такая бумага поднимала безвестную Шунаримацу вровень страшно подумать, с кем. Особенно учитывая связь Ржевского как минимум с одним престолом не из последних, хотя и издалека. «Мне не жалко, тебе приятно», — развеселился товарищ. «Только улыбнись». «Спасибо. Не хватит слов выразить всю степень благодарности». «Шу, мы сейчас воевать вместе пойдем», — вздохнул друг. «Какие счеты между своими? За это я благодарна как бы не больше, чем за землю. Жизнь, не имевшая смыслов, за считанные минуты обрела их сразу несколько. Митсубиси, не один клан Ивасаки, это группа. Теперь она знает, как не просто не похоронить проект, а наоборот, как запустить его втрое от предыдущего. Почему-то нужные схемы сейчас сложились в голове сами, без напряжения. Японка даже украдкой посмотрела на наджип, не внушает ли та чего втихаря. Нет, менталистка на ходу трепалась с кем-то через магосвязь. «Дим, а с нашим престолом можно такой же договор о союзничестве?» — спросила подопечная партнера, окончив разговор. «Земли не надо, у нас посольство есть, но союз хотелось бы зафиксить. На троих, если ты не против. Без проблем, только деда вытащим». Вот так и рождаются изменения в учебниках и на картах, с непонятным предвкушением подумала Шу. А ведь жизнь прекрасна и удивительна. Глава 12. Не ожидала, признается наджип, когда все выходим из юстиции. Сильно. Я тебе аплодирую. Говорит она на своем языке, но Шу неожиданно подключается по-русски. Я тоже не ожидала. Не понял. У меня что, не одна менталистка, а две? Она мыслей не читает. Без паузы вносит ясность подопечная. Это я ее мысли сейчас читаю. Она лихорадочно моим языком занялась, с их национальной усидчивостью уже первые 100 слов выучила. Японцы усидчивые, не знал. Язык-то понимаю, а о народе знаю только то, что женщины пораскованней, чем из залива. Судя по их одежде, взгляд непроизвольно косится на идущую под руку Юки. Все-таки Авого у нее достоинство, вполне себе ничего. И чего я 5 минут назад носом крутил. Красивая девчонка, одета вызывающе, я ей нравлюсь. Что еще нужно для счастья? Видимо, что-то с нервами у меня. Чего именно ты не ожидала? Морщусь как от зубной боли. Поскольку на левой руке повисла наджип, ехидно заглядывающая мне в глаза. Такое впечатление, что она коварно эксплуатирует мою отзывчивость. Какой идиот будет ругаться со сногсшибательной тёлкой, которая сама тебе плечо сиськой полирует? Еще и с такой, как она. С внешностью на 6 баллов по 5-бальной системе. Опять же, ментал и обаяние. Что без всяких условий так поддержишь Шу, еще и подобным образом, не ожидала, на удивление серьезно отвечает подопечная. Знаешь, если бы не правило, я бы тебе, наверное, прямо на том столе дала. От восхищения. Сказано с новой речью залива. Я б не смог расслабиться, отвечаю сдержанно. При постороннем мужике. Но если этот разговор серьезный, давай быстро договоримся. Изловчившись, вытягиваю губы трубочкой, изгибаю шею и сочно чмокаю на джип, куда попадаю. Приходится в район уха. Бац, и готово, добавляю. Можем хоть и в умывальнике любого ресторана запереться, минута дел. Чпок и ага, ласково улыбаюсь ей. Готово второй раз. Я быстро. Б. Она мгновенно свирепеет, отскакивает и начинает вытирать ухо рукавом. Что за цирк, как тут не возмутиться? Я с чистым сердцем, а она... Будто тебя муравьед с ног до головы обслюнявил. К чему эти демонстративные сцены? Знаешь, муравьеда я бы, пожалуй, потерпела. А вот твои плевки себе в ухо. Она с серьезным видом орудует намотанным на палец кончиком рукава. Да ты специально меня перед другими девушками обесцениваешь, бормочу в ответ. И не плевался я, в ухе у тебя у самой еще надо разбираться, что завелось, ты едва не по локоть в нем, а вон, не помогает, обесценивать я тоже умею. Не хотел просто до последнего доходить. Закончить фразу не получается. Юки начинает ржать, а Сата следом за ней, а там и Шу присоединяется. Ты смотри, ожила напарница по бизнесу. Слава богу. Ну да, ну да. С видом оскорбленной невинности и наигранной покладистостью кивает Мадина. Расскажи мне, расскажи. Дмитрий молодец, задумчиво и серьезно говорит Шу, ни к кому не обращаясь. У меня как пелена с глаз спала. Никогда не думала, что за какую-то минуту можно так мир перевернуть. Слушай, Ржевский, менталистке, видимо, надоедает спектакль из одного актера, который никому кроме нее самой не интересен. Тут все свои, скажи, как на духу. Тебе что, земли подаренной действительно нисколько не жалко? Для Шу, МХМ, неа, а должно быть, не понимаю порой твоей логики, откровенно признается подопечная, уходя от прямого ответа на последний вопрос. Японки, все три, с интересом слушают. Я искренне восхищена. Торопится добавить наджип. И нестандартным ходом, и тобой. Но решение более чем удивительное. Это потому, что вы все на земельный участок, особенно в золотом квадрате, смотрите как на ценность высшего приоритета, Кажется, настало время для небольшой лекции по принципам рынка. Асата, если я верно расшифровал ее мимику, свои дурацкие умные мысли из головы выбросила и сейчас тоже должна задуматься, что будет делать вечером. Ресторан, выпить, потом в ночной клуб, это мой план. Бухать неохота, но не будешь же девок накачивать, а сам чай пить. Вот бы с обеими сестрами одновременно это самое потом скрестить пальцы и не думать в эту сторону. Уже несколько раз сглазил самые железные, казалось бы, варианты. А ты считаешь иначе, Дим, ты правда считаешь, что твоя земля ничего не стоит, клюнула. Есть. Асата наконец присоединилась к беседе. Сделать мужественное лицо и выдержать небольшую паузу. Я делю ценности на материальные и нематериальные, отвечаю ей, пытаясь высвободить для нее локоть из хватки на джип. Не получается. Ради второго типа очень часто приходится жертвовать первым. На такое способны немногие, замечает Шу. Да тьху на них, у нас своя жизнь. Пожимаю плечами. Знаешь, одному моему близкому знакомому очень далеко отсюда регулярно приходилось наблюдать стандартный сценарий. С разными личностями, в разных ситуациях, но как под копирку. Какой сценарий? Близкий попадает в тяжелое материальное положение. Тот, у кого в ресурсах стеснения нет, имеет два выбора. Помощь или не помощь. И, на джип тоже интересно. Да ну, похоже, становлюсь звездой компании. А что если поставить себе сверхзадачу? Тот рекорд, который Дима Ржевский в свое время у Ивасаки ставил, когда пальцы на руках считал, повторить не с профессионалками. Ладно, мысль сложная, сейчас обдумать не дадут, отложим. Интересно было потом на каждую из фокусных групп ввернуть умное слово, авось Асата заценит, посмотреть через несколько лет. И что там увидел твой знакомый? В первом случае, где близкий отдавал ценности ради кого-то, была куча сценариев. И хороших, и плохих, не углубляюсь в детали. Зато по второму направлению все однотипно, продолжаю. Когда один близкий ради второго в трудный момент ресурс зажал по жлобству, еще и такую безделицу, как деньги или что-то материальное, никогда это впоследствии ничем хорошим не кончилось.